Но с другой стороны, Махатма заявляет, что в ученичестве нет особых строгостей в пище, как, предположим, у монахов, и воздержание в ученичестве не может составлять одного из ограничений для человека, стремящегося обрести тот высокий путь, где можно встретить учителя. Путь к учителю до тех пор не может быть найден, пока в понятиях человека живут представления ограничить себя из принципа, отказать себе из принципа. До тех пор, пока у человека живет мысль об отказе в чем-то себе, он не выше тех, кто ищет наживы для себя. Мысли его вертятся вокруг себя точно так же, как и мысли ищущих наживы. Подвигами, как таковыми, не движутся вперед ученики. Вот почему не следует видеть подвиг в своем ограничении в пище. Но в памяти, конечно, следует неуклонно держать. В пути надо есть мало. Этим и пришлось нам утешиться. Небольшая передышка, и снова в путь. Дороги в Гималаях отличны. Их в свое время строили англичане. Ведущие на север, в сторону нашей границы, дороги имели военно-стратегическое назначение. Колониальные власти загипнотизировали и запугали самих себя мифической советской угрозой. Англичане ушли, а дороги остались. Правда, эти вьющиеся узким серпантином магистрали таят в себе и определенные трудности и опасности. Может случиться обвал, это здесь не редкость, и тогда застрянешь на несколько дней. Бывают и трагические исходы. У нас, по счастью, особых происшествий не было. Лишь один раз на крутом повороте мы чуть не столкнулись с автобусом. Шофер так резко затормозил, что нас могло сбросить в пропасть. А так все шло без сучка и задоринки. В Наггар, конечный пункт нашего маршрута, мы прибыли поздним вечером, когда уже было темным-темно. А индийская тьма такова, что ее, кажется, можно резать ножом. Тишина. Никого. В Индии, в деревнях и маленьких городах ложатся спать рано. Нам еще повезло, что мы все-таки наткнулись на человека, который знал, как проехать к усадьбе Рериха. Следуя его указаниям, наша машина по узкой обрывистой дороге тропе медленно поползла вверх, потом уткнулась в ворота. В свете фар тускло поблескивала медная табличка, на которой было выгравировано «Роарих». Вылезли. Никакого намека на кнопку звонка. Абсолютная непроницаемая тишина. Что делать? Позже нам пояснили, как поступают в таких случаях благовоспитанные люди, к тому же попавшие в чужую страну с устоявшимися порядками и традициями. Нам надо было спуститься обратно вниз, устроиться на ночь в гостинице, а утром, приведя себя в должный порядок, нанести визит хозяевам дома. Но, увы, такая простая мысль мне не пришла в голову, я рассуждал иначе. Позади тысячи километров пути, преодолены всякого рода трудности, и вдруг остановиться перед столь ничтожным препятствием. Я говорю Нине Степанне: «Вы как хотите, а я полез через забор». Я выбрал место поудобнее и пониже спрыгнул на землю. Сделал несколько шагов в густой тьме. Вернулся. «Нина Степановна, а если я встречу индийских слуг? Ведь они примут меня, бог знает за кого, как я с ними объяснюсь. Давайте и вы через забор». И Нина Степановна, побросав через забор тук-тук белые туфли, подобрав сари, взобралась на ограду. И видели бы в этот момент своего уважаемого профессора студенты, приземлилась рядом со мною.